Глава 13. Враги подступают. Владиславу Альгердису в Вильнюс из Москвы. Июль 1480 года. Досточтимый брат Владислав. В архивах посольского приказа нашел хроники Литовского королевства столетней давности. Постараюсь снять с них копии и при удобном случае отправить вам. Вдруг этого варианта еще нет в вашей коллекции. Буду рад способствовать ее обогащению. Там описаны годы княжения великого князя Ольгерда. В Москве мало кто помнит, что это литовцы под его предводительством нанесли страшное поражение татарам под Синими водами чуть не за 20 лет до битвы на поле Куликовом, что это они, вы, изгнали татаро-монголов из Киева и Подоли. С особым волнением я читал о раздорах, которые начались между сыновьями и племянниками Ольгерда после его смерти, ибо и в нашей Москве нынче вскипает похожая междоусобица. Ведь так бывает в истории любого государства. Каждый владыка сначала мечтает о рождении наследника, потом, боясь его внезапной смерти, плодит еще и еще, а потом беспечно и безответственно покидает наш бренный мир, оставляя своих отпрысков драться друг с другом за власть, земли, богатство. Долгое время младшие братья нашего государя мирились с его главенством и тихо сидели в своих удельных городах. Но этой зимой двое из них, Андрей из Углича и Борис из Волока, вдруг обиделись на что-то, возмутились, покинули насиженные места и двинулись со своими дружинами в сторону литовской границы. Насколько я знаю, ваш осторожный король пока не обещал им ничего определенного. Однако все же дал приют их женам и семьям в Витебске. Всю весну ростовский архиепископ Воссиан ездил взад-вперед, пытаясь помирить мятежных братьев с Москвой, но пока безрезультатно. До военных стычек еще не дошло, но можно ли этим утешаться? Ведь внешние враги слетаются на запах раздора, как стервятники на кровь. И вот уже Тевтонский орден вторгся в Псковские земли, а с юга надвигается несметное полчище ордынцев. Неужели король Казимир присоединится к неверным хана Ахмата и нападет вместе с ними на христианского государя? Вся надежда на то, что православные князья королевства Литовского не поднимут меч на своих братьев по вере. Досточтимый брат, мы с вами прочли столько умных книг. Скажите, попадались ли вам среди них хоть одна, в которой автор предлагал бы по-настоящему мудрый способ управления государством? Платон призывает отдать верховную власть философам. Но мы-то знаем, что настоящий философ будет чураться насилия, а без него управлять людьми невозможно. Аристотель только перечисляет и описывает существующие способы правления. Власть одного, власть меньшинства, власть большинства, но не предлагает ничего нового. Что вы думаете о власти церкви? В ливонском городе Дерпти вот уже давно правит епископ. Да и Тевтонский орден — это ведь, по сути, монахи в латах и с мечами. По крайней мере, бездетность церковных владык исключает злые капризы судьбы, и можно не опасаться, что у власти окажется молодой наследник вроде Нерона или Калигулы. Если вы сможете порекомендовать мне какой-нибудь труд на эту важнейшую тему, я тут же засяду переводить его на русский и постараюсь ознакомить с ним как можно больше московитов. Пока же я хотел бы поделиться с вами содержанием бесед, которые ведутся время от времени в узком кружке братьев Курицыных. Жалею, что вы не можете принять в них участие, ибо касаются они самых разных вопросов веры, а горячее всего вопроса о свободе воли. В Священном Писании участники бесед весьма начитаны и часто обращаются к тем местам, где о свободе говорится впрямую, и в послании апостола Иакова, и в посланиях апостола Павла к Коринфянам, и особенно в главе 5 его послания к Галатам, где прямо сказано, что свободу нам даровал Христос, но что нельзя пользоваться этой свободой для угождения нашим плотским похотям. Однако на последнем собрании Федор Курицын сделал интересное замечание по поводу этого апостольского наставления. Он сказал, что плотские похоти нам хорошо известны. Вожделение, пьянство, чревоугодие, лень, злоба, трусость. Но есть одна похоть, распознать которую нелегко, потому что она часто притворяется именно и в первую очередь врагом всех плотских начал. Как много мы знаем служителей церкви, которые громко нападают на человеческие пороки и слабости, делают вид, будто хотят отстоять нашу душу для Господа, а на самом деле стремятся только к одному — подчинить нашу душу и тысячи других не божеской, а собственной воле. Курицын назвал это похотью господствования. Воцариться силой меча этим никого не удивишь, а вот господствовать именем премудрости, или праведности, или доброты, или даже святости, куда и слаще, и долговечнее. И сколько властолюбцев в рясах и ризах мы видим вокруг себя, того не счесть ни по вашу, ни по нашу сторону границы. Иван Курицын на это припомнил, что их поп в Нижнем Новгороде составил целый список болезней, заготовленных у Господа в наказание за наши прегрешения. «Будешь смеяться в церкви, пошлет тебе зубную боль, а за игру на бубнах и сопелках, за пор обоим проходом, за гадание по звездам, водянка и глухота, а за игру в кости и шахматы, бубоны и паршу». 1000 еще маленький был», — подхватил брат Федор. «Не помнишь, наверное, как я в 9 лет задыхаться начал. Так заходился в кашле, что лицом чернил и с ног валился. Никакие молитвы нашего попа не помогали, ни святая вода, ни чудотворные иконы. Родители совсем со мной прощались, думали, не жилец мальчик. Но все же решились на последние средства, пошли к одной купчихе, которая траву знал. Она взяла пучок валерьяны, ее в деревнях зовут кошачьим ладаном, добавила коры дикой вишни, залила кипятком. Горько было, но я пил. Очень жить хотел. И на второй день прошел кашей. Но ты бы слышал, какие проклятия этой купчихи наш поп потом насылал. Обещал ей место в аду рядом с убийцей. А родителям нашим велел в церкви месяц целый в задних рядах стоять, рядом с оглашенными, за то, что посмели пойти к знахарке. Братья Курицыны внешне похожи, приземистые, широкоплечие, оба с русыми бородками, густобровые. Но характеры и манера совсем разные. Федор в споре задумчив, будто пробует каждое твое слово на вкус и на вес, но не для того, чтобы возразить, а будто ищет, нельзя ли согласиться. Если же согласие не приходит, он не спеша выстраивает свои возражения в боевой порядок, ведет их в обход справа и слева, пока противник не увидит себя окруженным и не поймет, что пришла пора сдаваться. Иван же, наоборот, горяч, атакует несогласного прямо в лоб с налета. А если видит, что первый натиск отбит, то махнет рукой, как на безнадежного, и сердито умолкнет. Но это только в живом разговоре. В письменных донесениях и отчетах может быть таким же обстоятельным, как и брат его. Кроме священного писания, одна тема постоянно всплывает в разговорах братьев. Глухой разлад между великим князем и церковными владыками. Братья сходятся в том, что несметное богатство церкви делает ее опасным соперником княжеской власти. Каждая новая попытка князя Ивана конфисковать часть монастырских земель вызывает озлобление епископов. Митрополит Геронтий пользуется любым поводом, чтобы выразить свое неудовольствие указами Кремля. А противоборство с новгородскими иерархами дошло до того, что в начале года архиепископ Феофил был арестован и привезен в Москву. И ведь это тот самый Феофил, который всегда был союзником Москвы, который не дал своему конному полку вступить в бой на Шелоне, которого великий князь всегда милостиво выслушивал и на всех переговорах с новгородцами, и в 1471 году, и в 1475, и в 1478. А как складываются отношения монастырей с королем у вас в Литве? Здесь я вижу, монастыри часто бывают подмогой не только душам людей, но и их телам и даже кошелькам. Если боярину или купцу нужно продать или заложить землю, он знает, что всегда может договориться о сделке с монастырем, и уговор будет соблюдаться честно. Да и простой крестьянин может взять новый участок в аренду у монастыря и быть уверен, что монахи не обманут его. С другой стороны, монастыри часто освобождались великими князьями московскими от пошлин и налогов, что вело к уменьшению доходов казны. Сами же монастыри, разрешенные им дорожные сборы, дерут с каждого воза, проехавшего по их земле, без жалости. А если торговые люди попытаются проложить новую дорогу к ярмарке в объезд старой, в Москву летят челобитные с требованием закрыть и запретить. И князь часто говорит «быть посему», из-за этого дорог у Московии мало и новые прокладывать нелегко. Очень вероятно, что нынешний разлад между князем и церковью стал известен врагам Московии и придает им еще больше дерзости. Доходят слухи, что тевтонцы и ливонцы, отбитые зимой, снова вторглись в псковские земли, а передовые отряды хана Ахмата уже замечены в верховьях Дона. Господь всемогущий, неужели снова допустишь врагов наших под стены Москвы? Сохрани эту землю и помилуй, и дай нам хоть ненадолго вкусить на ней мир и покой. Прощаюсь с вами, досточтимый брат, и желаю вам не знать тех тревог и опасностей, которые нынче подступили к нам так близко. С.З. Эстонский дневник. Душа самовластна, любит повторять Федор Курицын. Ограда самовластью — вера. Вера — наставление, данное пророком. У пророка мудрость, наука преблаженная. И приходим к страху Божию. Страх Божий — начало добродетели. Я люблю его слушать. Завидую покою его души и ума. У меня же ум с душой всегда в разладе. Ум вопрошает, душа не знает, что ответить, только сердится. Если мы все расплачиваемся за грех Адама, все погибли в нем, почему не все будут спасены во Христе? Если душа самовластна, то есть свободна что-то совершить вне воли твоей, где же твое всемогущество? А если в каждом нашем поступке ты незримо правишь нами и потом караешь за грехи, где же твоя справедливость? А если у тебя другая справедливость, которую нам понять не дано, как же можешь ты карать нас за нарушение закона, нам неизвестного? Или ты учишь нас неразумных, как хозяин учит бессловесного коня, плеткой и сахаром, вожжами и лаской? Но на какую же работу ты решил взнуздать нас на этой земле? На какую гору должны мы отвести весь тяжкий груз страхов, сомнений, угрызений? Или работа не здесь, а здесь только испытание, отбор для какой-то будущей работы? Испытание. Есть ли в Библии хоть один пророк, который не произнес бы этого слова? «Бог пришел, чтобы испытать вас», — говорит Моисей. «Господь испытует все сердца», — вторит ему Давид. «Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду, как золото», — стенает Иов. И Соломон слагает стихи про то же. Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердце испытывает Господь. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтоб испытал их Бог. Читаем у Экклезиаста. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания, разъясняет Исаия. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, грозит Даниил. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, призывает апостол Петр. А уж апостол Павел говорит об испытании чуть ли не в каждом послании своем. Да, верю, знаю, всю жизнь мою ты испытывал меня и спасал, испытывал и спасал, но чувствую, вот оно грядет, последнее испытание. Падут городские ворота пред страшным врагом. Будет вокруг стон и ужас, огонь и разорение, кровь и мука невинных. Но как, о Господи, как должен я послужить Тебе? Научи! Должно ли мне взять меч в руки и принять смерть в бою с неверными? Или наоборот, явить пример смирения, дать зарубить себя татарской сабле на пороге храма твоего? О, прикажи одно или другое, дай ясное повеление, избавь душу от бремени самовластия. Фрау Грете Готлиб в Мемель из Москвы, осажденной страхом. Октябрь 1480 года. Милая родная Грета, видимо, это будет мое последнее прощальное письмо. Долго судьба щадила меня. Господь замечал в последний момент грозящую мне погибель и спасал от беды. Но сейчас туча так черна и так широка по всему небу, что даже лучику надежды не дано прорваться сквозь нее. Тысячу лет простоял великий град Константинополь, но даже его могучие стены пали перед напором неверных. Где уж выстоять молодой Москве? Несметные орды катятся к ней с юга, сжигая все на своем пути. Даже сам великий князь утратил мужество, отправил жену, детей и казну в далекий северный город. Богатые купцы и бояре тоже бегут в свои дальние вотчины. Но я среди тех, кому бежать некуда. Нужно покориться судьбе. Московская рать выступила на юг, навстречу врагу. Но трудно поверить, что она сумеет удержать его. И некого позвать на помощь. Двое братьев великого князя в начале этого года поссорились с ним, увели свои дружины на запад. Псковичи сами с трудом отбиваются от немецкого нашествия. С западной границы нельзя снять войска, оттуда в любой момент могут ударить литовцы. Призвать подкрепление из восточных городов, но этим тут же воспользуется хищное Казанское ханство. Недаром Казань по-татарски означает «кипящий котел». Три дня назад я шел через посад к дому Ивана Курицына. Вдруг толпа на Ордынке взволновалась, распалась на две части. Раздались крики «Державный! Державный!» Кто-то упал на колени, кто-то прижимался лбом к земле. И действительно, сам великий князь проезжал по улице с небольшой свитой. Но как же так? Все полагали, что он при войске готовится отразить татар, как его прадед Дмитрий Донской, а он что же, бежал в Москву, оставил армию без полководца? Ужас и безумие накатили на толпу, прогнали трепет перед властимущим. «Не остави на погибель!» — закричал кто-то. «Спаси, государь! Смилуйся! Оборони! Защити!» Задние давили на передних, проезд делался все уже, свита размахивала плетками, но люди все напирали. Какая-то баба ухватилась за княжеское стремя, дала коню волочить себя в пыли. «Мы же твои дети и слуги! Неужто оставишь нас погибнуть от поганых?» «Сам же разгневал Ахмата, не платил ему дань. Тебе, знать, богатеть, а нам живота лишаться. Не слушай, государь, лихих советников. Им бы только свои вотчины да мошну сберечь. Восстань на врага, и мы все за тобой. Не оставь, пощади и помилуй». С большим трудом княжеская кавалькада протиснулась сквозь вопящую и рыдающую толпу, ускакала в сторону Кремля. И что там происходит за его стенами, не знает никто. Федор Курицын при войске на берегах Оки. У нас в посольском приказе тоже смятение. Вспоминает, как отец великого князя Василий Темный попытался противиться татарам, как они разбили под Суздалем и сколько крови тогда пролилось. А даже если и даст Бог победу, что с того? Вот Дмитрий Донской победил Мамаев, а через 2 года новый хан собрал силы, напал, взял Москву обманом, сжег и убивал, не щадя ни старых, ни малых. И тот же победитель, Дмитрий Донской, в бой уже с ним не вступил, укрылся с семьей на севере. Я пытался говорить с нашим священником об устройстве лазарета для раненых. Он не стал слушать. Чувство безнадежности заливает души, течет по улицам, поднимается до церковных маковок. А тут еще куда-то исчезли мои друзья. Кара Бешмет и Иван Курицын, жена Ивана со слезами, сказала мне, что перед отъездом он прощался с ней будто навсегда, но куда уезжал, не открыл. Когда мне удается проведать их, я часто застаю ее забившейся за сундук в дальней комнате, без света, с обоими детьми, закутанными в меховой кожух. Духовник великого князя, ростовский епископ Воссиан, прислал ему послание, в котором призывал не падать духом и смело поднять меч против неверных, защищать страну и церковь свою. Кто-то снял копию из письма епископа, и она попала к нам в посольский приказ. Читая его, я так разволновался, что сам был готов напялить доспехи и записаться в ополчение. На нас никто от дворцовой службы не освободит. Переведу для тебя несколько отрывков из этого боговдохновенного послания. Пусть в Европе знают, что в гибнущей Москве не все души были сломлены страхом. По Божьему изволению наших ради согрешений охватили нас скорби и беды от безбожных варваров. Слыхали мы, что басурманин Ахмат уже приближается и губит христиан, и более всего похваляется одолеть твое отечество, а ты перед ним смиряешься и молишь о мире и послал к нему послов, а он, окаянный, все равно гневом дышит и моления твоего не слушает. А еще дошло до нас, что прежние смутьяны не перестают шептать в твое ухо слова обманные и советуют тебе не противиться супостатам, но отступить и предать на расхищение врагам словесное стадо Христовых овец. Подумай о себе и о своем стаде, которому тебя Дух Святой приставит. Вся кровь христианская падет на тебя за то, что, выдавши христианство, бежишь прочь, бою с татарами не поставивши и не бивши с ним. Зачем боишься смерти? Не бессмертный ты человек. Дай мне, старику, войско в руки, увидишь, уклоню ли лицо свое перед татарами. А что советуют тебе эти обманщики лжеименитые, мнящие себя христианами? Одно лишь побросать щиты и, немало не сопротивляясь этим окаянным сыроядцам, предав христианство и отечество, изгнанниками скитаться по другим странам. Подумай же, великоумный государь, от какой славы к какому бесчестию сводят они твое величество? Когда такие тьмы народа погибли и церкви Божьи разорены и осквернены, кто настолько каменно-сердечен, что не восплачется об их погибели? Устрашит же ты, о пастырь, не с тебя ли взыщет Бог кровь их, согласно словам пророка? Вспоминай сказанное неложными устами Господа Бога нашего Иисуса Христа. Хоть человек и весь мир приобретет, а душе своей повредит, какой даст выкуп за свою душу. Слова этого благочестивого пастыря дали моей душе силы подготовиться к концу моего земного плавания. Мне хотелось, чтобы ты, любимая сестра, знала, что в последние дни жизни я был утешен и спокоен. Прощаюсь с тобой с любовью. Благословение Господне да пребудет над тобой и семейством твоим. Всегда твой С.З.